Глава 14. Автопилот завел лодку на пляж, и мы с Валькирией спрыгнули прямо на белый песок. Он не слишком нагрелся и был комфортной температуры, не то что привычный раскаленный на наших курортах. Остров был разделен на несколько секторов, и мы заняли самый большой. Недалеко от воды стояла большая беседка с диванами и костровой ямой с металлической жаровней, а в крыше проделана большая дыра. От нее к миниатюрным домикам на 2-3 человек вела выложенная из разноцветных камней дорожка. Отличительной чертой домиков были прозрачные стены с видом на океан, но, как мне сразу подсказал интерфейс, их можно было ненадолго затемнить за отдельную плату. Весь отряд столпился у самой границы волн и приветствовал нас радостными криками. Все были одеты в рубашки вроде моей, шлепанцы и шорты, ну и единственная девушка носила мини-бикини. Меня сильно удивило количество собравшегося народа. Думал, придет 2-3 человека, а остальные давно забыли про планету Викарус. В конце концов, это была всего лишь очередная миссия. Но нет, я ошибался. Собрался почти весь отряд, не хватало буквально 3. Я скользнул взглядом по машущим руками легионерам, опознавая их без подсказок системы, благо большинство использовали те же лица. Гигант Брут выделялся среди всех своими габаритами и зеленой кожей. Он действительно оказался Греллом. Штурмовики Даг и Саранчид неплохо сработались во время миссии, вот и сейчас стоят вместе. В руках у мечника был шампур, видать, никак не отпускала тяга к холодному оружию. Фокси опознал по торчащим красным ушкам. Снайпер-фурсианка не изменяла себе даже на отдыхе, вдобавок радостно размахивая большим пушистым хвостом. Трой, как обычно, стоял чуть в стороне. Скрытник-хакер одновременно тянулся к обществу и чурался его. И тело он, конечно, выбрал. «Тебя прямо не узнать!» — улыбнулся я слегка смутившемуся 2-метровому гиганту, когда выбрался из лодки. Он выглядел как обычный человек. На руках и ногах Троя выделялись твердые, как камень, мускулы, а пресс можно было растереть головку твердого итальянского сыра. Пронзительные голубые глаза, волевое лицо, большой бугор в пляжных шортах. «Ну, мы же на отдыхе. Вот я и взял праздничную оболочку. Тем более Валькирия сказала, что сюда пускают только гуманоидов». «А на самом деле ты кто?» — с ехицей спросила Фокси. «Мне вот кажется, что-то связанное с крысами». «Вообще-то, это ты у нас вся обросла мехом!» — не остался в долгу парень, показывая на упругий зад. «Я горжусь своей внешностью!» В подтверждение она обхватила собственный хвост и потерлась о него щекой, вызвав всеобщий смех. Затем девушка подошла ко мне и тоже попыталась стиснуть в объятиях, но я оказался проворнее и спрятался за Валькирией. «Цезарь, ты разве не рад меня видеть?» «Очень рад!» — ответил чистую правду. «Но мне бы не хотелось уйти на перерождение. Я слышал, фурсианцы очень сильны, а у меня ребра слабые». «О, не переживай, я буду нежной», — трагическим шепотом пообещала мне Фокси под новый взрыв смеха. «Иди же ко мне». И тут свершилось нечто невероятное. Валькирия нанесла мне предательский удар в спину, шагнув в сторону. Я не успел отскочить к ржущему Бруту и угодил в стальные тиски. Фокси, впрочем, сдержала обещание и ничего мне не сломала, но все равно изрядно похрустела моими ребрами. «Я не поняла, а почему мы до сих пор трезвые?» — грозно спросила Валькирия. «И где обещанное мясо?» «Сейчас исправим!» Трой с непривычным энтузиазмом наклонился к стоявшему у его ног контейнеру и извлек продолговатую бутылку. С громким хлопком выскочила пробка и следом брызнул настоящий фонтан пены. «Саранчид, сбегай же за бокалами!» «У меня вообще-то тоже не боевая оболочка», — хмыкнул довольно тощий парень. «Ладно, ща». Зря принижал себя. Расстояние от пляжа до беседки и обратно он преодолел за несколько секунд, вернувшись с кучей стеклянных цилиндров. Получилось точно быстрее олимпийских рекордов. Трой ловко разлил по бокалам ледяное шампанское, и мы звонко чокнулись. Думал, пьем за общий успех, но опять вмешалась неугомонная Фокси. «За Цезаря! Он много раз спасал нам задницы и сделал нас миллионерами!» Мои возражения потонули в одобрительных криках, и я забил. Шампанское мне неожиданно понравилось. Думал, будет обычный кисляк, но вкус оказался сладковатым, и алкоголь вообще не чувствовался. «Так где мясо?» — повторила Валькирия свой вопрос. «Мы же специально задержались, чтобы не ждать». «Мы думали, Цезарь пожарит», — прогудел Брут. «Он так хорошо готовил на Викарусе. До сих пор вспоминаю тот рыбный суп». Я пожал плечами и направился к беседке, не слушая раздраженного ворчания Валькирии. Амазонка распекала вжавшего голову в плечи гиганта, что, мол, стоит иметь совесть, и этот праздник вообще-то в честь меня, и все, что я должен делать, — это отдыхать. Она прервалась, лишь увидев, как я спокойно нанизываю порезанное и замаринованное мясо на шампуры, предварительно понюхав его и попробовав на язык. Хорошо сделали, даже исправлять ничего не пришлось. «Мы победили все вместе», — спокойно объяснил подошедшим легионерам. «Я не герой и просто делал свою работу. Давайте не будем выяснять, кто чего достоин, расслабимся и просто отдохнем». «Ага, как же, не герой!» — фыркнул Саранчит. «Нам таких штук никто не дал!» Он показал на медаль, загадочным образом перенесшуюся на мою праздничную рубашку. Валькирия свою, кстати, не носила. «Мне повезло. Не найди мы тот корабль, данные остались бы на планете». Я обвел всех строгим взглядом. «И вообще, вы сюда отдыхать прилетели или устраивать разбор полетов? Я вам сейчас такое мясо пожарю, пальцы пооткусываете. А вы пока порежьте овощи и хлеб. И где музыка?» Сработало. Возникшее было напряжение исчезло, сменившись общим расслабоном. Не хватало еще испорченного впечатления от выходного дня и ненужных конфликтов. Валькирия отобрала у Троя планшет и выбрала какую-то популярную на Эльсе песню. Парень предложил Фокси потанцевать и получил вежливый отказ. Он не особенно расстроился и куда-то ушел, обещав нас всех удивить. Ко мне присоединился Даг, сноровисто нанизывая мясо на импровизированный клинок, а вскоре и вовсе оттеснил меня к мангалу в форме бочки с откидывающейся крышкой. Он, кстати, был очень правильным, широким, вместительным, на комфортной высоте, с решетками разных размеров. Внутри вовсю разгорались угли, брошенные туда Брутом, источая ровный сильный жар. Он же сообщил мне снисходительным тоном. «Греллы очень уважают мясо, особенно жареные. Мы веками оттачивали способы идеального приготовления». «Тогда, может, ты и займешься готовкой?» «Скажу тебе по секрету, я так и собирался сделать. Но мне запретили», — ответил он с непритворным возмущением. «Фокси сказала, что мариновала его специально для тебя и очень хочет попробовать твою стряпню. И запретила тебе говорить. Но я не хочу оставаться крайним». С приподнятой бровью повернулся к фурсианке и... «Так и есть». Она покраснела, сложила руки у живота и чуть отвернулась, смущенно спрятав хвостик за спиной. «Я тоже люблю мясо, как и все наши», — быстро сказала девушка. «Хотела тебя впечатлить. И ты же действительно классно готовишь». «Ну, судя по запаху, у тебя отлично получилось», — сообщил ей заслуженную похвалу. «Скоро узнаем, как на вкус. Главное — не передержать, а то превратится в кусок сушеной резины». Я установил шампуры в специальные пазы и переворачивал их лично, игнорируя встроенную в мангал автоматику. Саранчит по моей просьбе сбегал за пивом и с выпученными глазами следил, как я поливал им румянящееся мясо. С другой стороны стояла Фокси, которая завороженно следила за каждым моим действием. Нос девушки забавно дергался, когда ветер доносил до нее очередную порцию аппетитного аромата. Остальные легионеры тоже не сидели без дела. Валькирия и Брут притащили стол и раскладывали на нем тарелки. Даг отточенными движениями нарезал овощи и фрукты. Больше всех удивил Трой, вернувшийся в беседку с видом абсолютного триумфатора. С каждой стороны за его выставленные локти держались симпатичные эльсийки в миниатюрных купальниках одинакового темно-синего цвета, и еще несколько девушек шли за его спиной. Все в чем-то доуступали Валькирии, но все равно были довольно красивыми. От внезапного появления кучи незнакомых девушек все, без исключения парни, выпрямили спины, и в глазах засверкал странный огонек. Подтянутые тела, нежная синяя кожа и чуть светящиеся длинные волосы сводили их с ума. Лишь я сдержанно отреагировал, бросив на Троя вопросительный взгляд. «Вот, нашел нам компанию на соседнем пляже», — с гордостью заявил парень. «А вы правда легионеры?» — — пропищала миниатюрная эльсийка, с восторгом осматривая то Троя, то Брута. Я же не вызывал у нее особых эмоций из-за немодифицированного тела. «Вот же повезло!» Валькирия быстро посмотрела на меня, а я покачал головой и показал на тарелки. Девушка тут же взяла большую миску и подставила ее под снятый с углей шампур. Не видел смысла прогонять других девчонок. Раз парням нравится, зачем их обламывать? «Вы голодные? Садитесь, сейчас будем есть!» — скомандовал я, быстро перегружая мясо во вместительную миску. «Пахнет просто обалденно!» — шумно вдохнула другая девушка, севшая около покрасневшего Дага. «А что это?» «Шашлыки. Вероятно, свиные». Представив реакцию своего агента, я не сдержал улыбки. «Угощайтесь, здесь на всех хватит, а я пока займусь второй партией». «Ну уж нет, ты жарил, тебе и снимать первую пробу». Валькирия схватила меня за руку и посадила рядом с собой. Слева тут же присела Фокси, агрессивно фыркнув на растерянную эльсийку, собиравшуюся занять то же место. Та, впрочем, не растерялась и чуть ли не упала в объятия обрадованному саранчиду. «А, точно, это такой древний обычай. На случай, если еда отравлена или невкусная», — улыбнулся я и осторожно откусил. Мясо получилось очень сочным и горячим. Раскаленный бок мгновенно обжег язык. Но я произнес сдержанным тоном. «Есть можно». Члены отряда довольно загалдели к явному непониманию чужих девушек и набросились. Фокси достала из-за пояса огромный нож и насадила на него сразу несколько кусков, срывая их прямо со острейшего лезвия. Пальчики подкусываешь. Цезарь, ты действительно классный повар. На самом деле, вся заслуга принадлежит тебе. Мне было достаточно просто не испортить замаринованное мясо, — похвалил я ее, заметив вернувшийся румянец. Хватит разговоров. Давайте есть. Несколько минут не было никаких звуков, кроме чавканья и довольных стонов. Мясо и впрямь было отличное. Сладкие помидоры вызывали настоящие гастрономические оргазмы. Хрустящие огурцы приносили необходимую прохладу. Запивали все многослойными коктейлями в высоких бокалах, которые быстро намешал саранчид. Играла приятная расслабляющая музыка, морской бриз обдувал лицо. Что еще нужно для счастья? Как считали мои спутники, нам не хватало общения. Потекла неспешная беседа. Трой заливался соловьем, как он спас очень важную миссию, взяв на себя удар Роя и позволив нам уйти. Даг и саранчид не отставали, рассказывая про сотни уничтоженных ими жуков. Я помалкивал и пил коктейль. Не видел смысла хвастаться перед незнакомыми девушками. Лучше просто отдохну. К тому же это было лишено смысла и по другой причине. Валькирия и Фокси по-прежнему сидели справа и слева от меня, не подпуская других женщин. Не иначе сговорились между собой и объединились против потенциальных конкуренток. Брут отправился готовить вторую партию мяса, пообещав, что сделает не хуже. И почти не обманул. Здоровяк немного передержал его, но все равно получилось очень вкусно. «Брут, правильно?» — спросила придвинувшаяся к нему девушка с необычной прической. Она выбрила половину головы, а на второй оставила длинные волосы. Про себя я называл ее протестанткой. «А чем ты занимался во время вашей миссии?» «Я в основном по тяжелому оружию. Люблю большие стволы, калибры и прочее», — ухмыльнулся здоровяк, явно попав в цель. Среди пришедших девушек протестантка была самой крупной девушкой и не стеснялась этого. «Хочешь, покажу поближе?» «Может, чуть позже, здоровяк?» — мило улыбнулась она и перевела взгляд на меня. «А ты, Цезарь, неужели был поваром? Молчишь всю дорогу, весь такой загадочный. Он нами руководил!» — фыркнула Фокси, повернувшись ко мне боком. Кажется, она демонстрировала протестантке заостренные зубки, но я не видел из-за густых рыжих волос с красным отливом. «Еще он кучу раз спасал наши задницы», — добавил разомлевший саранчид. Быстрый обмен веществ сыграл с ним злую шутку. Пока мы вообще не захмелели, его конкретно развезло. Лазил по руинам захваченного города и притащил нам целый ящик разного снаряжения. Гранаты, медикаменты, сладкие консервы. А уж видели бы вы, как он стреляет из снайперки. Мне иногда казалось, у него вместо обычной винтовки целый пулемет. Поймав несколько заинтересованных взглядов, я невольно поморщился. Как я уже не раз говорил, это была командная работа. И Валькирия руководила ничуть не хуже, покуда нам не понадобились мои особые навыки по выживанию. Успокоив свою подругу, явно начавшую заводиться, я повернулся к протестантке и применил против нее самое эффективное против любой женщины оружие. «Лучше расскажите о себе. Вы вроде учитесь на пилотов? Я недавно получил лицензию на истребители и корабли схожего класса». «Ого, круто!» — с завистью вздохнула девушка с милыми косичками, до того уделявшая все внимание надувшемуся Трою. «Нет, мы не военные пилоты. Будем управлять транспортниками и пассажирскими кораблями. А кому повезет больше, пойдут на лайнеры. Будем возить колонистов и туристов между планетами. А самые отсталые пойдут на орбитальные станции», — заявила миниатюрная девушка, севшая с другой стороны от Троя. Полагаю, ей тоже хотелось взять себе парня побольше, но Брута она испугалась. «До конца жизни управлять шаттлами с консервами? Что может быть лучше?» «Разве этим не автопилоты занимаются?» — спросил я, вспомнив свой опыт. «Не везде», — покачала она головой. «Иногда нанять живого пилота дешевле, чем платить за дорогое оборудование и лицензию на него. А я всегда хотела воевать, но мне родители не разрешили, пока не появятся свои дети. Не хотят прерывать род, будто мы древние аристократы», — закатила глаза протестантка. «Может, через несколько лет практики перейду на крейсер. Главное — накопить деньги. Учеба на военного пилота стоит космических денег». «Цезарь, а ты уже сражался на истребителях?» — спросил кто-то из девушек. «В симуляции. Может, завтра слетаю. За космические миссии хорошо платят». Я бы мог рассказать о сражениях у Балтамора или хотя бы про сдачу невозможного экзамена, но вместо этого взял себе новый коктейль. Между нами то и дело левитировал робоподнос, разнося напитки всем желающим. «Я слышал, там и штрафы немаленькие», — протянул Трой. «Представьте, сколько стоит истребитель». «Это если ты его глупо разбил. За уничтожение роем ничего платить не нужно», — возразила Валькирия, и от ее строгого тона хакер моментально замолк. «Я немного изучала вопрос. Тоже думала податься в военные пилоты. Но мне повезло с совместимостью к легиону». «Это точно», — завистливым хором вздохнули остальные эльсейки. «А расскажите...» Девушки засыпали легионеров разными вопросами, желая знать буквально все. Чем мы питаемся во время заданий, сколько спим, в каких мирах побывали и, главное, сколько платят. Я практически не участвовал в беседе, всерьез раздумывая пойти загорать или купаться. Увы, мне по-прежнему мешали Валькирия и Фокси, не желавшие выпускать меня из своей хватки. Сами же они были поглощены беседой, не упустив возможности похвастаться успехами. Кажется, их немного задело потеря внимания от других парней, которым всецело завладели новенькие. Как ни странно, меня спас Брут. Здоровяк с неохотой встал со своего места и объявил, что у него есть для всех сюрприз, вновь удалившись к мангалу. Протестантка пошла помогать ему, явно обозначая свои намерения. Пара девушек покрупнее решили не связываться и окучивали саранчида с Дагом. Трою тоже доставалось, он вообще был главным героем. Сюрпризом Брута оказалась космическая картошка, запеченная на тех же углях, на которых жарили шашлыки. Она впитала в себя густой мясной аромат, придавший ей необычный вкус. Перекидывая горячую картофелину с ладони на ладонь и вновь обжигая язык, я и не заметил, как съел ее целиком. «Как же это здорово!» Прикончив свою порцию, Фокси откинулась на спинку дивана, где с трудом помещались мы втроем, и внезапно придвинулась ко мне. Фурсианка с прикрытыми глазами поклаживала надувшийся живот. «Кто бы мог подумать, что я буду скучать по той адской планете?» «Да, некоторые моменты были просто замечательными», — согласился пришедший в себя саранчин. «В этой оболочке он восстанавливался гораздо быстрее, чем в боевой. Я с тех пор серьезно увлекся подводной охотой. Купил себе гидрокостюм и гарпун. А я целый мешок картошки испортил, пока не научился готовить ее так же, как Цезарь», — с большой гордостью заявил Брут и вытянул ко мне кулак. «Пришлось бить». «Спасибо, бро, ты многому меня научил. Я больше не экономлю на оболочках. Кстати, мое предложение про трах-трах все еще в силе». «Спасибо, но у меня сейчас нет времени посещать тот остров», — поспешил я отказаться от столь заманчивого предложения. по непонятной причине ощутив смущение под насмешливыми взглядами чужих эльсиек. Сюда еле вырвался. «Кстати, как думаете, кто та крыса, которая пожаловалась на Валькирию и Цезаря?» — внезапно спросила Фокси, резко открыв глаза и навострив уши. Фурсианка использовал свои обостренные чувства, чтобы почуять чью-то нервозность и страх. Остальные легионеры переглянулись между собой и почти синхронно пожали плечами. «Да хрен его знает», — ответил Даг. «Вероятно, кто-то из тех, кого здесь нет». «Да это по-любому Прометей», — уверенным тоном заявил Саранчид. «Помните, как он ругался, когда Валькирия оставила его прикрывать отход?» «Тогда почему Мальта не пришла?» — спросил Брут. «У нее тоже были причины ревновать Цезаря». «Она сейчас на миссии», — высказался Трой. «Я, следил за ней. Исключительно из спортивного интереса». «Увидел ее фото в космограмме?» — рассмеялась Валькирия. «Согласна. В купальнике она выглядит просто отпадно». «Значит, точно Прометей?» «Ух, я его!» — натурально зарычала Фурсианка. «Забейте. Все, что он или кто-то другой мог сделать, уже сделано. Пусть давится в бессильной злобе», — добавил я. Фокси тихо вздохнула и вроде бы успокоилась, вновь прикрыв глаза. Или не почуяла ничего необычного, или умело притворялась. Лично мне было плевать. Та жалоба не сработала, а каких-то других способов навредить мне в Легионе не существовало. Эльсийки, которым больше не уделяли мужского внимания, заметно погрустнели. Это заметил Трой, который умело воспользовался шансом. Двухметровый накачанный блондин встал и хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. «А чего это мы сидим? Айда купаться!» Компьютер говорит, вода идеальной температуры. В следующее мгновение свет резко погас, и мы оказались в кромешной тьме. И еще через секунду послышался женский визг.